Если кнехту казалось ценным и важным завоевать патера для целей кастолийской администрации, то еще куда более важным представлялось ему как можно большему у того научиться и быть, в свою очередь, этому ученому и могущественному человеку надежным проводником в кастолийский мир. Из-за многого завидовали кнехту иные его друзья и ученики. Ведь когда дело касается людей недюжинных, завидуют не только их внутренней широте и энергии, но и их мнимому счастью, их мнимой избранности судьбой. Меньший видит в большем то, что он как раз и способен видеть, а в карьере и возвышении Йозефа Кнехта есть и действительно, если посмотреть со стороны, какая-то необыкновенная блистательность, быстрота, как бы легкость. О том времени его жизни хочется, пожалуй, и правда сказать. Ему улыбнулось счастье. Мы тоже не будем пытаться объяснять это счастье рационально или нравоучительно, как причинное следствие внешних обстоятельств или как некую награду за его особую добродетель. Ни к рациональности, ни к нравственности счастье не имеет никакого отношения. Оно есть нечто по сути своей магическое, принадлежащее ранней, юношеской ступени человечества. Наивный, одаренный феями, избалованный богами счастливец – это не объект для рационального, а значит и биографического подхода. Это символ, и находится он за пределами всего индивидуального и исторического. Тем не менее, есть выдающиеся люди, от жизни которых нельзя мысленно отделить счастье, даже если оно состоит только в том, что они – и подобающие им задачи находят друг друга и действительно встречаются исторически и биографически, что они родились на свет не слишком рано и не слишком поздно. И кнехт принадлежит, кажется, к ним. Поэтому жизнь его, по крайней мере, на каком-то отрезке, производит такое впечатление, будто все желательное свалилось на него как бы само собой. Не станем ни отрицать, ни сводить на нет это впечатление, а разумно объяснить его мы могли лишь биографическим методом, который нам чужд, да и в Касталии нежелателен и недозволен, а именно, почти без конца вдаваясь в подробности самого личного и частного свойства, касаясь здоровья и болезни, колебаний и виражей в жизни ощущений и чувстве собственного достоинства. Мы убеждены, что такой с порога отвергаемый нами род биографии выявил бы нам полное равновесие между его счастьем и его страданиями, и все-таки дал бы искаженную картину его личности и его жизни.